Посольство. Утром черная кошка в своей привычной дорожной одежде пожаловала к жилищу вождя. Марлоус, как водится, в раздумьях сидел на крыльце. «Тали!» — поприветствовала его жрица Абилис. «Как прошла ночь?» «А!» — махнул рукой он. Пытался у твоего приятеля выяснить, что творится в Ланисии. Он говорит, что новый лорд Грини — самозванец. Мне Алекс сказал то же самое и пригласил съездить к королю. Разбуди его, пожалуйста. Да я уже проснулся давно, — отозвался Иланец, выходя из-за хижины. Теперь вот гуляю. Мне Мара Луус разрешила смотреться, если я оружие брать не буду. А еще предложил своего сына мне в провожатые, чтобы не оставлять Илсази вновь без шамана. «Мара Луус забывается», — гневно воскликнула черная кошка. «Если он и впредь будет так разбрасываться своими сыновьями, они все сбегут от него, в Абвилем». «Мия, ну не ставь меня в неловкое положение перед гостем. Я ведь хотел как лучше». «Лучше для кого? Для тебя?» — с укором выговорила она. «Ну нет, вниз поеду я. Мои люди уже в курсе, так что отдавай Алексиму меч и коня, и мы тебя покинем». Оседлав лихого, Вигай последовал за жрицей Абилис к мосту через Лали, ту часть поселения, где среди зарослей лесного ореха располагался ее собственный крошечный домик, ютившийся под общей соломенной крышей вместе с просторным крыльцом и хлевом, так что все это сооружение походило на гигантский диковинный гриб. Мия заглянула к себе и, вооружившись сперва добытыми накануне мечом и кинжалом, вскоре вывела Зарю, неприглядную рыжесоврасую кобылицу. «И это твой транспорт?» — усмехнулся ланисиец. «Между прочим, лучшая лошадь в Ирли-Вилем», — заявила шаманка, забираясь в седло. «Да и в Абвилем тоже. То-то, я смотрю, ее жилище попросторнее хозяйского будет», — подметил Алексим. «Мне и того хватает, я-то одна живу. Вот у Мара Луус ребятишек арава, поэтому и дом такой большой. А вовсе не потому, что он Кантика. Как тебе, кстати, у него отдыхалось?» «Весьма занимательно. Сначала он меня попытался напоить, а потом, когда понял, что ему самому уже хватит, стал о тебе расспрашивать». «Вот как?» «Да. Хотел узнать, как мы с тобой познакомились». «И что ты ему ответил?» «Что сбежали вместе от Гайента, в подробности решил не вдаваться». «И правильно», — согласилась черная кошка. «А то будет еще меня донимать. Вот и мне показалось, что ты ему не слишком доверяешь». «Ну, не совсем. Мара Луус человек неплохой. Просто его самолюбие задевает, что он не может меня контролировать. Никак не хочет мириться с тем, что жрица Абилис — ровесница его дочери». Вздохнула она. С Зусином он не спорил. «Зусин — это кто?» «Мой наставник. Он был уже в летах, когда отошел к предкам». «Этакий седовласый старец», — предположил Алексим. «Я вот так и представлял себе верховного шамана, когда ты пообещала нас познакомить». «Извини, что не сразу призналась. Боялась, не поверишь. Но ты тоже хороший советник. Я-то думала, ты королевский телохранитель или шпион». «Тут ты недалека от истины. Я воевода, стерегу не самого Нелла, а страну его охранять пытаюсь от людей вроде нашего гаринского самозванца». «Откуда он вообще взялся, этот Гайент?» «Насколько я знаю, он пару лет был помощником Лаварена, правившего до него, а когда около года назад тот умер, Гайент присвоил себе титул. Никто из родственников почившего почему-то не был против всей замены. Поэтому его величество не разрешил мне сразу заняться этой темной историей». А сейчас что-то изменилось? Да, один мистик устроил провокацию, пытаясь рассорить своего лорда с королем. Обман быстро раскрылся, и когда зачинщика беспорядков допросили, тот сознался, что за это преступление в Гарине ему были обещаны обширные земли, поведал советник. Ну а я поехал в Гринь, дабы во всем разобраться. Но что-то пошло не так? Да, я выдавал себя за странствующего рыцаря, жаждущего богатств и власти. Но выяснилось, что узурпатор знает меня в лицо. Так я и оказался в той яме. Тем временем всадники уже покинули Ирли-Вилем и продвигались на запад в сторону Линона, ланисийской провинции, носившей имя Могучего Потока, чьи белые воды были порождением здешних скал. Мия надеялась посмотреть на Великую реку, однако ее спутник категорически не хотел терять лишние сутки. Поэтому, преодолев на третий день Лина, столицу этого региона, они повернули на север. До заката было еще далеко, когда Алексим вдруг предложил остановиться. «Заночуем здесь», — решительно сказал он, уводя Лихова с дороги. «Тут полянка пригожая совсем рядом». «Но почему?» — удивилась девушка. «Мне казалось, ты чаял как можно скорее попасть к королю». «Да, именно поэтому нам и не стоит ехать дальше или искать приют в людских поселениях», — ответил он. «Ну а город в Илане проедем завтра утром, причем очень быстро. Не хочу, чтобы нас там задержали». «Ты чем-то насолил местному лорду?» — поинтересовалась Илсази. «Нет, я и есть местный лорд». «Ого! Сперва советник, а теперь еще и лорд. Это все?» «Нет», — улыбнулся Вика. «Я Валис, князь-защитник Большого Линона и Междуречья». «Валис? Я думала, они исчезли давным-давно, с объединением Ланисии». «Нет, большинство княжеств распалось позже, а мое вот так и просуществовало до наших дней». «И все-таки ты не похож ни на лорда, ни на Валиса», — заметила черная кошка. «Откуда мне знать, что ты меня не обманываешь?» «Мне незачем это делать. Хвастаться я вовсе не собирался. Да и признался только потому, что ты спросила», — посетовал он. «Если сомневаешься, можешь не верить. Особой разницы не вижу. Лагерь я нам и без титула обустроить сумею». «Да я уж помогу тебе. Что князю одному трудиться?» — усмехнулась шаманка. Взяв коней, ланисиец направился к ручью, что протекал неподалеку. Мия же осталась, чтобы сторожить их пожитки да собирать хворост. Вдруг ее внимание привлекло нечто, блеснувшее под деревом, среди поломанных ветвей и прошлогодней листвы. Она подошла ближе и, разворошив кучу, извлекла небольшой светящийся камешек мутно-белого цвета. «Откуда это у тебя?» — спросил Вика, застав свою спутницу за осмотром неожиданного приобретения. «Прямо отсюда. Обилис не спаслала», — пожала плечами черная кошка. «Очень сильная энергия от него исходит. Любопытно бы разобраться, что это такое». «У меня был похожий. Купец один уболтал купить. Уж не знаю, может, просто хотел с меня побольше денег взять, но сказал, что вещь волшебная, удачу приносит. Правда, у меня как раз наоборот вышло», — вздохнул он. «Так что будь осторожна, Хизарис его знает, как она на самом деле. Пожалуй, тогда стоит послушать, что Абилис мне нашепчет», — рассудила шаманка и отправилась к ручью, чтобы помедитировать. Когда она вернулась, Алексим из ветвей сооружал укрытие от непогоды. «И что сказали тебе духи?» — поинтересовался он. «Ничего. Но я почувствовала, что зла в этой вещице нет». «Отрадно. Значит, можем идти спать без лишних опасений». «Да, тихой тебе ночи», — ответила Мия и принялась карабкаться на развесистый клен, что рос рядом. «Ты куда?» — удивился Ланисиец. «Наверх подремать?» «Обязательно на дереве. Ты же кошка, а не птица». «Так холодно на земле-то». «Не дури, слезай», — отозвался Вика. «Зря я, что ли, навес нам строил. Спрячемся под него, в мой плащ завернемся и не замерзнем». «Ну-ну, ночевать вместе с мужчиной?» «Да не бойся ты. Если б я хотел тебя обидеть, стал бы я ждать-то». Последнее прозвучало не слишком любезно, зато убедительно. Илсази, уверовав в добрые намерения своего спутника, все же приняла его приглашение. К следующему полудню они добрались до города. Его высокие светлые стены протянулись влево и вправо на несколько верст, и черная кошка успела отметить про себя, что хорошо знакомая ей каринская столица смогла бы уместиться внутри этих укреплений полтора десятка раз. Над широкими воротами красовалось терракотовое полотно, на котором был изображен коронованный серебряный орел, вооруженный мечом, а на самом въезде дежурили несколько стражников с той же эмблемой. «Твой герб?» — поинтересовалась Илсази. «Нет, городской», — сказал Вика. «Он принадлежал моим предкам 6 веков назад, но теперь у меня другой, немного отличный от этого». Тем временем к путникам приблизился один из солдат. «Милорд, рад приветствовать вас и вашу гостью», — проговорил он. «Мне доложить в замок?» «Тот, раз тебя сделали сержантом, учись пользоваться своей собственной головой», — усмехнулся иландский правитель. «И не задавай глупых вопросов, если не желаешь попасть в затруднительное положение». «Простите, милорд, но я не совсем понял». «Скажем так, тебе проще нарушить мой приказ или адмия?» Охранник смутился, осознав, что к чему. «Вот и не нарывайся. Ну а теперь прощай, мы тебя покинем». «А мне суть вашего разговора не объяснишь?» полюбопытствовала Мия, когда они с Алексимом ехали по улице. «Да все просто. Тот должен предупредить Верховного Стража Адмия Серого о моем прибытии. Мы давно не виделись, и я уверен, он сделает все, чтобы это произошло как можно раньше, даже если понадобится все выезды из города закрыть». «Он же твой подданный. Разве он пойдет против тебя?» «Против меня он не пойдет. Это как раз-таки один из немногих людей, кому я почти во всем доверяю», — возразил Вика. «Но вот день или два мне наверняка придется потерять, разбираясь с делами. Да еще и целую кучу упреков выслушать. Шен бы так не поступил, Шен бы туда не полез. Только Шен королевским воеводой не был, и в стране порядок ему наводить не приходилось. Шен? Мой отец. Я тебе в другой раз про него расскажу. А сейчас лучше заглянем к одному моему знакомому». Знакомый лорд оказался торговцем, снабжавшим местный гарнизон провизией. Очутившись в его лавке, Мия рассчитывала увидеть горы диковинных яств, но ассортимент товаров оказался вполне обыденным для бакалейного магазинчика. Прошлогодние овощи, зелень, да некоторое количество вяленого мяса. «Марк, собери нам на двоих припасов на пару дней пути», распорядился иландский правитель с порога. «Сей момент, ваша милость», отозвался хозяин, намереваясь исчезнуть в недрах заведения. «Постой. А горячего у тебя ничего нет?» «Нет, но могу жене сказать, чтоб сготовила. Или в харчевню к рыбам послать». «Не нужно. Я бы и сам там поил, если б не торопился», — ответил Вика. «Ты пока бегаешь, лучше мне перо организуй. Письмо нашему собаководу соображу». Лавочник принес приборы, и Алексим засел за работу. «Любезный мой Адмий», — вывел он. дела государственной важности не позволяют мне задержаться в Илане. Надеюсь, в следующий раз нам удастся свидеться. А пока был рад покушать за счет городской казны. Твой странствующий лорд. Опечатывать не будете? Поинтересовался Марк, получив по возвращении раскрытое послание. Нет, Адми мой почерк знает, отмахнулся воевода. К тому же уверен, он заявится к тебе раньше, чем чернила высохнут. Распрощавшись с бокалейщиком, Валис заглянул еще в одну лавку, на сей раз к ювелиру. «Тот странный камень, который все не получалось оправить, он еще у тебя?» «Да, так и не продал». «Принеси, мы с подругой поглядеть хотим в твоей комнатке». «Сей момент». «Ну как, похож на твою находку?» — поинтересовался Алексим, когда торговец оставил посетителей наедине с резной шкатулкой. «Весьма», — согласилась Мия и, выудив из-за пазухи свой, принялась сравнивать оба самоцвета. Они оказались необычайно похожими друг на друга. Даже неровные грани совпадали так, что оба кусочка казались осколками чего-то целого. Мия сложила их вместе, и вдруг по ее ладоням пробежал легкий холод. Камни засветились ярче прежнего, и промежуток между ними исчез. «Как ты это сделала?» — изумился Вика. «Опять какие-то шаманские штучки?» «Нет, это не я», — ответила Илсази. «Они сами будто срослись. Мне их уже не разъединить». «Возьми себе тогда и мою половинку. Может, тебе это удачу принесет». Ювелиру рассказывать про произошедшее посетители не стали. Алексим просто оставил расписку о том, что забрал свою ценность обратно, и путники поспешили к слепым воротам. Они так называются, потому что к ним ведет самая широкая, но самая разбитая дорога. Как часто ее не латай, все равно весной и осенью тут непролазная грязь, а летом так пыльно, что у стражей глаза горят, — поведал лорд, успев прежде перекинуться парой слов и со своими солдатами. «Как же вышло, что столичный тракт хуже других?» — поинтересовалась Мия. «Его строили позже остальных, когда все древние секреты были уже забыты», — пояснил Вика. «Да и Средина не самое чистое место». Следующим вечером черной кошке представилась возможность воочию убедиться в словах Алексима. Застланное тяжелыми тучами небо света почти не давало, но и в потьмах легко было разглядеть контрасты ленисийской столицы. Роскошные каменные особняки соседствовали с целыми кварталами зловонных трущоб. По размерам здешние крепостные сооружения не превосходили иланские, однако вмещали в разы больше жителей, и посему на улицах в любой час можно было встретить людей самого разного сорта. «В центр не пойдем», — заявил воевода, когда путники оказались возле внутренней стены. «Почему? Разве король не там живет?» — удивилась Мия. «Нет, государь наш с некоторых пор не особо любит шумную толпу», — пояснил он. «Его домик, логово Грифона, в верстах 25 отсюда. Думаю, мы тут перекусим, дадим лошадям чуток отдохнуть, да отправимся туда». «Так ночь же скоро. Разве нас туда пустят?» «Пустят, никуда не денутся. Меня там каждая собака знает». Жилище монарха они достигли уже на закате. Домик, к великому удивлению Илсази, оказался довольно внушительным сооружением, черной громады, возвышавшимся над окрестными лесами. Золоченые крыши его квадратных башен чуть поблескивали, отражая последние искры зари, но никаких других огней видно не было. Когда всадники подъехали ближе, выяснилось, что мост, соединяющий насыпную дорогу с замковым холмом, уже поднят. «И как нам туда пробраться?» — полюбопытствовала жрица Абилис. «Твои четвероногие знакомые должны нас учуять и пригласить внутрь?» «Нет, «Сами зайдем», — ответил Алексим. «Только коней придется ненадолго оставить». Нехотя распрощавшись с Зарей, Мия согласилась последовать за своим провожатым. Они спустились вниз и наполовину обогнули логово Грифона. Здесь, среди зарослей кустарника, пряталась лестница, ведущая к тайному входу. Наверху, постучав в железную дверь, Иланец назвал пароль, и вскоре гостям открыли. «Лорд Вига», — проговорил часовой. «Будто кто-то еще может тут появиться этим путем», — усмехнулся тот. «Доложи-ка обо мне его величеству и распорядись, чтобы мост опустили. А то там лихой остался, да лошадка девушки». «Понял», — отозвался страж и побежал выполнять приказ. «Смотрю, ты и тут хозяйничаешь», — отметила черная кошка, когда они с Алексимом шли в приемную. «Да, Нелл позволяет», — согласился тот. «Но хочу тебя предупредить. Он хоть и добрейший души человек, но все же король. Если ты как посол своего племени ему что-то пообещаешь, или даже дашь намек на это, то будет уже не отвертеться. Поэтому четырежды подумай, прежде чем о чем-то с ним договариваться. А лучше у меня спроси». «Тебя послушать, так это ты страной правишь, а не он». «Нет, я только советы даю. Анельон им иногда следует. Вот, кстати, и он». В залу вошел 30-летний мужчина среднего роста, с темно-русой шевелюрой, окладистой бородой и немного резкими, правильными чертами лица, показавшегося Мии чем-то знакомым. Костюм его, хоть и выглядел дорого, не слишком подходил монаршей особе. «Стоит поклониться», — прошептал Иланец на ухо своей спутницы. «Не буду», — процедила она. «Ты же этого не делаешь?» «Алекс, наконец, объявился», — воскликнул хозяин замка, раскинув руки в приветственном жесте. «Я ждал тебя еще позавчера. Что-то случилось? Где пропадал мой воевода?» «На землях Илсази. Я привез тебе их посла». «Эту девушку?» Государь недоверчиво оглядел гостью. «Леса Мия, жрица Абилис». Невозмутимо выпалила она, не дожидаясь представлений. «Рада познакомиться». «Вот как. А я Кирнельон Нис, король Ланисии. Тоже несказанно рад». Усмехнувшись, проговорил он и повернулся к Алексиму. «Хоть бы предупредил. Я бы оделся во что-нибудь более подобающее для приема». «А твой страж не сообщил, что я не один?» «Сообщил, да я подумал...» «Ладно, не так уж это важно», — вмешался Вика. «Твой гардероб — последнее, что сейчас беспокоит и меня, и наших соседей». «А что первое?» «Гайент». «Ты таки выяснил, что он замешан в той гнусной истории?» «Какая жалость», — вздохнул государь. «А ведь он писал весьма любезные письма, исправно платил налоги». «Да, только в следующий раз вместо налогов он грозился прислать тебе мою голову», — отозвался воевода. «И если бы не Мия, ты бы ее в скорости получил. А все благодаря твоей идее навестить самозванца лично. Ума не приложу как, но он меня признал. Не помню, чтобы мы с ним раньше встречались». «Может, он с Шенном был знаком?» — предположил Нальон. «Говорят, вы похожи». «Нет», — не согласился Иланец. «Гайант мой ровесник. Он был мальчишкой, когда отца убили. Но меня больше интересует не прошлое, а то, что он замышляет теперь. В Грине творятся малоприятные вещи. Лорд приторговывает рабами, сеет смуту и вешает невинных от твоего имени», — посетовал он, присовокупив краткий рассказ о своих приключениях. «А еще этот негодяй устроил набег на Ирли-Вильям и собирался казнить 20 моих соплеменников за то, что я помогла Алексу сбежать, убив 2 его стражников», — посетовала черная кошка. «10 за одного?» — протянул король. Звучит так, будто я воюю с твоим народом. Зачем ссорить меня с соседями? Неужели этот гаринец надеется, что Илсази помогут ему, напав на низ? Поправь меня, Леса Мия, если это не так. Но я считал, лесные люди не слишком любят сражаться и навряд ли могут представлять серьезную угрозу моему государству. Наши воины сильны на своих землях, и мне зачем вторгаться в чужие? Согласилась та. Думаю, Гайнта больше интересуют не наши копья, а кое-что другое. Пока я была в плену, он настойчиво просил меня показать свое колдовство. «А ты можешь?» — с любопытством спросил Нельон. «Я верховный шаман и кое-что действительно умею», — ответила она. «Но это не совсем то, что в вашей стране называют магией». «И все же, каковы твои способности?» «Я не собираюсь их демонстрировать», — твердо заявила жрица Абилис. «Но уверяю, что не намерена использовать свою силу против друзей». «А против общих врагов?» — вкрадчиво проговорил король. «Что, если мне понадобится твоя помощь, чтобы обезвредить самозванца?» «Буду рада ее предоставить», — отозвалась Мия, несмотря на всяческие намеки Вика, призывающие отказаться. «Что ж, весьма отрадно, что мы пришли к такому соглашению», — подвел итог государь. «Надеюсь, сообща мы придумаем, как действовать дальше. Но это уже завтра, ибо сейчас я отправляюсь к себе, а вас ждет ужин. Алексим знает, где столовая». Предложенная гостям трапеза, как и следовало ожидать, отличалась скромностью и изяществом. За столом черная кошка увлеченно разглядывала серебряные блюдца и приборы, в то время как иландский лорд, расправившись со своей порцией съестного, впал в угрюмые раздумья. «Что-то случилось?» — поинтересовалась девушка, оторвавшись наконец от изучения посуды. «Понять не могу. Зачем ты согласилась? Я же тебя предупреждал». «А меня вот удивляет другое. Почему королевский воевода против союза с соседями?» «Я не против. Просто считаю, незачем втягивать верховного шамана Илсази в наши собственные неприятности». «В ваши неприятности меня втянули гаринские василиски, подкинув к тебе в яму», — возразила она. «А если тебя все еще беспокоит долг за спасение, так забудь, ты его уже вернул». «Пожалуй, вернул, но забывать не собираюсь», — сказал он, улыбнувшись. «Я по-прежнему тебе благодарен». «Прекрасно. Тогда разузнай, где здесь можно переночевать». Вика подозвал женщину, что прислуживала им за ужином, и вскоре гостей проводили к их комнатам. Волю отоспавшись, за завтраком они вновь встретились с королем, который не преминул продолжить вчерашнюю беседу. «Я понимаю, почему этот гайант интересуется магами. И даже одного может хватить, чтобы полстраны перевернуть. Это еще смута Лорана доказала», — воскликнул он, тщательно перемешивая содержимое своей миски. «Я и сам одно время думал обзавестись таковым. Мне это даже наполовину удалось». «Как это наполовину?» — поинтересовался Алексим. «Я слышал об одном волшебном камне, что много веков назад создал могущественный маг. Легенда гласит, что тот, кто соединит четыре его части, обретет невероятную силу. Я нашел одну. Еще одну можно отыскать при помощи карты. А вот где две другие, понятия не имею». «И как они выглядят?» — осторожно спросил воевода. «Маленькие белесые осколки, что чуть светятся в темноте». «Так вот, что это было. По-видимому, остальные сейчас здесь», — проговорила Илсази, вынимая из кармашка на поясе свое недавнее приобретение. «Они?» «Очень похоже», — удивленно прошептал Нельон, отодвинув в сторону кашу, которую успел уже поделить ложкой на четверти. «Но откуда?» «Мы с Алексом нашли по кусочку, я сложила их вместе, и они срослись». «У тебя он был, и ты ничего не сказал?» Король сукаризной посмотрел на советника. «Нелл, я же не знал, что это такое», — развел руками тот. «Я сам эту твою историю в первый раз слышу». «Леса Мия», — государь пристально посмотрел на гостью. «Ты положила начало возрождению величайшего из талисманов. Значит, тебе же следует и завершить это дело». «Но мне и своих сил хватает», — возразила она, подумав о том, насколько сложно контролировать себя, находясь в зверином обличье. «Вчера ты обещала помочь мне», — продолжал Нельон. «Вот и подходящий случай. Кто, как не могущественный маг, в состоянии защитить оба наших народа? Ты должна попытаться». «Хорошо, я попробую», — неохотно согласилась шаманка. «Но интересы Илсази останутся для меня на первом месте». «Я не против», — радушно заявил самодержец и предложил переместиться в библиотеку. «Вот об этом я вчера говорил», — негромко отметил Алексим, пока король разыскивал нужные ему предметы среди книжек, стоек и сундуков. «Он не принимает отказа. Он даже не понимает, что у кого-то могут быть другие планы». «Нашел!» — тем временем воскликнул государь, возвращаясь к своим собеседникам. Он отдал черной кошке третью часть талисмана, и та приложила ее к двум другим. Все произошло так же, как до этого. Камни засветились и слились воедино. Но только на этот раз жрице Абилис показалось, что холод на пару мгновений сковал все ее тело. «Работает!» С восхищением промолвил Нельон и развернул на столе пыльный сверток. «А вот и карта». «Больше похоже на стихи», — высказалась Мия и принялась за чтение. «Диара пламенного град хранит четверка древних врат. Там по дороге в пустоту узришь гранитную черту. К ней путь тернистый через лес, омыт слезой очей небес. От них свой взор направь туда, где упокоилась звезда. Один шаг времени вперед, и всадник здесь покой найдет. На старом ложе свежий след таит в себе неяркий свет. Его лучи развеют тьму, чтобы спуститься в вышину. Пусть красный воин пропоет и распечатает проход. В нем карту зала 100 дверей. Горячим сердцем обогрей. Отбрось все страхи и иди. Награда ждет в конце пути». «Да, это что-то вроде руководства к действию», — проговорил король. «Для начала нам нужно разобраться, каким городом правил некий Диар. Тут, пожалуй, мог бы подойти Звездопад, Мерос или Пикадо. В каждом из них четверо ворот». «Ага, и еще с десяток крепостей», — добавил воевода. «Только ты не прав. Диар — не имя, а другой вариант написания азорского слова «Диар», обозначающего божество. А посему и речь тут идет о Вилмаре, его же Хизарис основал». «А разве Хизарис — это не демон, посылающий проклятие?» — поинтересовалась Илсази. «Здесь — да, а на юге ему поклоняются», — пояснил Вика. «Да и в древнем языке нет понятия «демон». Все азарийские боги были злыми». «Алекс, а не может это быть какой-нибудь другой город?» — предположил Нельон. «В Вилмаре-то двое врат». «Наверное, раньше больше было», — пожал плечами тот. «Стихи-то твои наверняка не вчера написаны. А ты вообще откуда это знаешь-то? Мне казалось, ты из Ниса в жизни не выезжал». «Виктория рассказывала», — уныло пробормотал государь. «Она, кстати, из тех мест». Мия уже собиралась спросить, кто это, но вовремя заметила, что Алексим смотрит прямо на нее, покачивая головой. Ну ладно. После недолгого молчания король вернулся к обсуждению поисков. Раз ты так уверен в том, что правильно решил эту загадку, вот и отправляйся на юг вместе с нашей новой подругой. Что, сейчас? Нет, ну вы передохните пару дней сперва. Нел, а как же Гайант? Удивился Вика. Уверен, после моего побега он не будет сидеть сложа руки. Вы сами сказали, что он обещал Лесе Мии кот мира. Так это он Илсазе обещал, а не тебе, возразил воевода, а шаманка утвердительно кивнула. Просто он не готов, силы собирает, а мы пока обзаведемся магом, с довольным видом проговорил Нельон, а после ехидно добавил. Такова моя воля. Ах, вот оно как. Ну хорошо, я спорить не буду, согласился советник. Но Мия не твоя подданная. У нее наверняка есть какие-нибудь дела в своих лесах. Есть. Но до равноденствия они могут подождать, высказалась шаманка. Мы успеем вернуться? Успеем. Если, конечно, быстро выясним, что такое пустота и очи небес, отозвался Алексим. Нел, ты напиши вилморским властям, чтобы нас пустили покопаться в архивах. Зачем? Думаешь, они посмеют тебе отказать? Удивился государь. Я поеду туда не как лорд Вика. При нынешнем положении вещей мне лучше некоторое время на людях не показываться. Пожалуй, стоит и слух распустить, что ты меня отыскать не можешь. Поверит Гайант или нет, не знаю, но мне так будет спокойнее. Его Величество согласился отправить гонцов в соседние провинции, якобы за воеводой, и засел за письма. А сам иландский правитель предложил черной кошке прогуляться. В свете дня замок уже не казался таким грозным, хотя темно-серый камень, из которого он был сложен, делал все сооружение несколько мрачноватым. Квадратный донжон, где находились жилые помещения, двумя скругленными балконами соединялся с башенкой поменьше, точно такой же, как те, что располагались на четырех углах внешней стены. Все они, равно как и двуглавые ворота над въездом, были увенчаны остроконечными крышами, несшими на своих шпилях королевские знамена. В лазурном поле золотое солнце, обрамленное черным грифоном. Гости прошли внутренние дворы, где размещались конюшни, кузни и другие хозяйственные постройки, и оказались в саду позади главного здания. «Извини, что не подыграла», — сказала Мия. «Но после всех этих загадок мне и самой стало интересно». «Это я как раз понимаю», — ответил Алексим. «Столько нового на тебя свалилось». «Да, у вас все по-другому. Я, конечно, частенько бывала в Грине, да и в Лина пару раз в детстве. Но такие большие города, как твой или Средина, еще никогда не видела. А ведь по пути на юг мы сможем еще несколько посмотреть». «Тут вынужден тебя расстроить. В половине провинций, через которые мы поедем, правят мои друзья. В их столицах у меня довольно много знакомых. Поэтому придется нам искать приют в лесах да деревнях». «Но ничего, я найду чем себя потешить», — проговорила Илсази. «Вот, например, почему ты запретил расспрашивать короля о Виктории, кто она?» «Его невеста. Нел все время хандрит, когда ее вспоминает». «А что с ней случилось?» «Ну, история эта длинная. Начинать, пожалуй, придется издалека», — сообщил Иланец. «Был у Нельона младший брат по имени Эрик. И вроде бы в детстве ладили они неплохо. Да только повзрослев, Эрик возомнил, что наследником престола должен быть он, так как у него характер тверже. Он не раз намекал об этом их отцу, но тот и не думал изменять традициям. Когда же старый король погиб, братья вконец перессорились. А тут еще и Виктория при дворе объявилась. Девушка она симпатичная, вот и приглянулась обоим. Принц первым сделал ей предложение, но она ответила отказом, Зато Неллу повезло больше. Однако их свадьба так и не состоялась. За несколько месяцев до назначенной даты и Эрик, и Виктория исчезли вместе с казной. Сколько сил Нельон потратил, чтобы их найти, и все впустую. Так до сих пор никто и не знает, где они. А ведь 5 лет прошло. «Да уж, печально», — заключила черная кошка. «Послушай, Алекс, а как выглядел брат короля?» «Понятия не имею. Я близко познакомился с нашим государем через 1/2 после этой истории», — пояснил Ланисиец. «А сейчас в замке даже изображений его нет. Зато есть замечательный портрет Виктории, на который Нелл чуть ли не молится».